Глава 27. Время отдавать долги. Старушка ждала его на крыльце. Она чувствовала, что на дороге что-то происходит, но дойти туда не могла. Только взывала к богам, чтобы они помогли обрести разумение всем участвующим в этом женщинам. Увидев в своем дворе волхва, она поняла, что все закончилось хорошо. «Здравствуй», — приветствовал ее ведмурт. «И тебе здравия», — ответила женщина. «Вы с сыном успели предотвратить страшное?» «Да, мы появились вовремя», — проговорил волхв. Повторение истории не успело запуститься. «Слава богам, что они не допустили этого. Ведь сейчас ситуация развивалась бы с еще большими жертвами и последствиями». «Повтор непройденного урока всегда сильнее», — согласился гость. «Что ты дальше планируешь делать с этой силой?» — спросила, помолчав, травница. «Обуздать ее надо. Да кто сможет? Кровных-то родственников не осталось». «Есть у меня на примете одна девица. Посмотрим, на что она способна», — ответил ведмурт. «Я уже послал за ней». Знахарка удивленно посмотрела на него, но больше спрашивать ничего не стала. Знала, что такие дела тихо творятся. Магию не спугнуть надо. «А к тебе я пришел сказать спасибо за помощь», — продолжал волхв. «Ты сначала одного моего сына спасла, теперь другому помогла. Благодарствую». Старушка махнула рукой, будто говоря, что это и есть ее жизнь и забота. «Вижу, домик у тебя совсем прохудился, да забор полег», — осмотрелся седовласый мужчина. «Я еще в прошлый раз это заметил. Хотел к тебе мастеров прислать, чтобы избу к зиме в порядок привели, да запамятовал. Ушли мы с потворниками к Светлому морю, а там свои дела творятся. Но сейчас пришло время долги отдавать. Завтра же пришлю княжеских мастеров. Они дом осмотрят и за работу возьмутся. Не против ли ты, хозяйка?» «Домик хорошо бы подлатать», — кивнула она. «А то крыша совсем прохудилась. Боюсь, не выдержит еще одной зимы». «Вот и ладно. Будет тебе хороший дом. Новый не предлагаю. Знаю, что все тебе в этих стенах дорого», — проговорил ведмурт. «Это верно», — подтвердила знахарка. «Для меня изба не просто жилище. Она часть меня, такая же помощница, как травы да заговоры». «Значит, поможем ей еще тебе послужить», — закончил волхв. «Боремир тоже приедет помогать. Он должен за себя и за брата тебе долг отдать. Да и нечего ему на капище делать, пока я его жену от чужеродной ей силы избавлять буду». После этих слов он попрощался со старушкой и пошел к своему коню, который ждал его у дороги. Лошадей они с сыном взяли в княжеской конюшне, куда успели заскочить, когда пришли в город. Также ведмурт велел Доброславу срочно отправить гонца за Цветаной, чтобы она поскорее вернулась. Князь не стал спрашивать, к чему такая спешка, хотя и сам соскучился по супруге, и гонец сразу же ускакал к дальнему селению. Придя в свой дом, ведмурт увидел сына, держащего на руках жену. Васе было очень плохо. Организм, не окрепший после болезни, изнывал от исходящей из него силы. «Здравствуй, Васа», — сказал волхв. «Я помогу тебе. Надо продержаться несколько дней, и тогда я смогу избавить тебя от этих мучений». «Почему так долго, отец?» — с нетерпением спросил Боремир. «Моя жена не выдержит столько, ей плохо». «Раньше не получится», — покачал головой ведмурт. «Силе нужен выход, и он в нашем случае только один. Ты все сам поймешь, когда придет время. А пока оставь нас. Я с потворниками буду творить заговоры, чтобы поддержать собственные силы Васы». «Я подожду снаружи», — ответил воин. «Нет, ты поедешь к знахарке, которая ухаживала за твоей женой все это время, и поможешь ей по хозяйству. Привези ей запасов на зиму, осмотри дом. Скоро подъедут мастера от князя. Будете вместе избу восстанавливать». Боремир внимательно посмотрел на отца, и желание оспаривать его слова пропало. Во взгляде волхва было нечто большее, чем разумение простого человека. «Я обещал Васе больше никогда не покидать ее», — со вздохом ответил воин. «Она все поймет», — успокоил его ведмурт. «Ладо мой», — услышали они слабый голос женщины, — «я понимаю необходимость остаться на капище и пройти ритуалы очищения. А ты помоги старушке, которая спасла меня. Без ее ежедневных молитв я бы не дождалась тебя. Тьма стояла на пороге и каждую ночь хотела забрать меня». «Хорошо, я сделаю, как вы хотите», — согласился Буремир. «Но знай, я рядом и после работы буду возвращаться к тебе». Мужчина уехал, а ведмурт пошел давать указания своим потворникам для проведения ритуала, который должен был поддержать силы Вассы, пока не приедет та, кому он планировал передать нежданно проснувшийся дар. «Молода она еще, неопытна», — размышлял Волхв. «Я хотел сначала подготовить ее, настроить на принятие силы, но ждать некогда. Надо освобождать Вассу от яда, иначе он станет сильнее ее и утянет вслед за собой не только мою невестку, но и сына, а еще причинит вред другим». С этими мыслями он смотрел на ясные лики богов и просил у них наилучшего разрешения этой ситуации для всех участников. Спустя несколько дней, когда Буремир вместе с мастерами, присланными князем, уже занимался восстановлением домика знахарки, а Васса была под неустанным надзором молодых волхвов, которые не давали змеиной силе развернуться в ней, в город прибыла Цветана со Светозаром и свитой. Ведмурт пошел в княжеский терем, чтобы привести с собой ту, на которую была вся надежда. Подойдя к покоям княгини, он увидел, что прислужницы выносят вещи, и заметил среди них Богдану. Девица работала вместе со всеми, послушно выполняя указания старшей женщины. Волхв пошел дальше, поприветствовал Цветану. Она поклонилась и протянула ему руки. «Ваш дом вновь дал мне новую жизнь», — проговорила она. «Никогда еще я так не отдыхала. Отдельная благодарность Буремиру с женой за то, что они предоставили мне дом». «О них я и хотел поговорить», — ответил ведмурт. «Васе нужна помощь, и для этого мне нужна одна из твоих прислужниц». «Берите, кого посчитаете нужным», — ответила княгиня. «Они все служат мне верой и правдой. Могу дать ту, что давно знаю». «Нет, мне нужна Богдана, девица, что ты привезла с собой, спасая от гнева селян». Цветана удивленно подняла брови. «Я не смею противоречить вашему выбору, но и рекомендации ей дать пока не могу», — сказала она. Подозвав ближайшую к ней прислужницу, княгиня попросила привести новенькую. Богдана подошла, склонив голову. «Я что-то сделала не так?» — со страхом спросила она, глядя на двух облеченных властью людей. «Нет», — спокойно ответила Цветана. «Но тебя хочет видеть Волхв. У него к тебе поручение». Девица с удивлением взглянула на седовласого мужчину, стоявшего рядом. «Пойдем со мной», — сказал он. «Мне надо многое рассказать тебе». Богдана поклонилась княгине и пошла вслед за ведмурдом.